Не верьте только потому, что старые манускрипты предписывают какие-то истины, потому что вы получили их из рук ваших предков, потому что ваши друзья так хотят. Найдите истину сами, реализуйте ее самостоятельно. И тогда, если вы найдете, что она благотворна, благодатна для одного и для многих, дайте ее людям. Человек с размягченными мозгами, слабым умом, куриным сердцем не может открыть истину. Человек должен быть свободным и широким, как небеса. Человек должен иметь ум кристально чистым. Тогда только истина просияет в нем. Мы так полны предрассудков. Это была цитата, с вами Викананда, а меня зовут Слава Режек. Я студент группы Шакти-23 Международного открытого йога-университета. Учусь в городе Москве. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатный интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателя на русском и английском языке. Идет набор в группу, приходите учиться.